Глава 17. Несмотря на то, что был уже глубокий вечер, Райт опять куда-то ушел. Я же продолжила валяться на кровати и лазить в планшете. Лишь значительно позже, когда я решила спуститься в столовую, чтобы попросить у дежурных кофе, так как за поиском информации собиралась провести всю ночь, я опять увидела Райта. В этот момент он был во дворе. Там имелось место с углублением в земле для костра, который сейчас при тьме ночи горел особенно ярко. Вокруг костра на камнях и на траве сидели парни. Что примечательно, девушек среди них вообще не было. Райт, положив одну руку в карман джинсов, пальцами второй сжимал сигарету. В это мгновение он стоял рядом с костром и что-то говорил парням. Сам по себе Мац выглядел спокойным, но, несмотря на это, казался жутким. Это чувствовала не только я. Те парни, которые находились около костра, притихнув и будто бы сжавшись, слушали Райта. Боялись его. Мне стало любопытно, что такое говорил Мац, но, поняв, что незамеченной подойти к тому месту не смогу, качнула головой и пошла дальше. На первом этаже опять устроили вечеринку. И, пробираясь через нее, я наконец-то дошла к столовой, взяла кофе и вернулась в спальню, по пути накинув на голову капюшон. Я начала замечать, что после того, как стало известно про то, что я истинная Райта, на меня начали посматривать. Девчонки еще и перешептывались. Не скажу, что мне это нравилось. Но вообще плевать. Единственное, что было по-настоящему плохо, так это то, что я привлекала к себе слишком много внимания. Хотя меня тут вообще быть не должно. Вот только хуже того, что я уже натворила. Ничего быть не может. Уже будучи в спальне, я поставила кофе на тумбочку и упала на кровать. Долго искала информацию про истинность, и в основном в статьях говорилось, что истинность – это круто, и найти свою пару – это огромное счастье. Что-то я этого не заметила. Было уже 4 часа ночи, когда я собралась ложиться в кровать, но заметила одну неприятную вещь. Я не купила ничего, в чем могла бы спать. Спать голой – вообще не вариант, и в уличной одежде тоже. Нахмурившись, я очень долго сомневалась, но в итоге пошла и взяла одну из футболок Райта. Надела ее, покрутилась, и, замечая, что в ней было очень удобно, поплелась спать. Заснула практически мгновенно, но, казалось, даже толком не успела поспать, как ощутила массивные руки, скользнувшие по моему телу. Каждым прикосновением они вызывали разряды вспышек, и мне мгновенно стало жарко. Когда грубая ладонь сжала мою попу, я сквозь плотно стиснутые зубы зашипела и открыла глаза. Увидела Райта. У него волосы мокрые и растрепанные, а из одежды только полотенце, которым были обернуты его бедра. «Сколько времени?» — спросила сонно и прерывисто. По лучам солнца поняла, что уже начало светать. «Это Райт. Только вернулся?» «Ты в моей футболке». Он немного приподнял ее, из-за чего стали видны трусики, и Мац, наклонившись, губами коснулся бедра. И этот поцелуй, как раскаленная лава, расплылся по всему телу. «Я не купила ничего, в чем могла бы спать, поэтому и взяла твою футболку. Я оставлю ее себе». Не спрашивала, ставила перед фактом, хотя голос все так же дрожал. И когда Райт ближе придвинул меня к себе, прогнулась в спине, после чего ладонями сжала простынь. «Оставляй». Он прикусил кожу на шее и раздвинул мне ноги. Взял так, что я вновь кричала и стонала. А потом, полностью выбившись из сил, опять мгновенно заснула. А когда проснулась, Матца уже не было рядом. Он куда-то ушел. Как я позже узнала, Райт уехал в город. Я с трудом села на кровати и нахмурилась, думая, пропустила завтрак или нет. Есть хотелось нещадно, но что-то подсказывало, что столовая уже опустела. Краем глаза, увидев на столике еду, я встала с кровати и подошла к нему. Заметила еще горячую чашку кофе, рядом с которой находилось несколько небольших пирожных. Как же сладко они пахли. Но на вкус не были приторными. Наоборот, очень легкими и воздушными. «Это же мне? Но откуда эти пирожные? В столовой убежище такой еды нет?» Подкрепившись, я приняла душ и переоделась, после чего вновь принялась за стирку и уборку. Собиралась сегодня все привести в полный порядок. Понадобилось много времени. Но вечером, оглянув спальню Райта, я пришла к выводу, что наконец-то довольна ее видом. К этому времени я уже полностью выбилась из сил, но, заняв свои руки работой, привела мысли в порядок и успокоилась. Единственное, я так и не смогла унять ту горечь, которая царапала душу. Черт, как же сильно я скучала по семье и друзьям, по своей привычной жизни. И, убираясь в спальне Райта, я то и дело вспоминала о том, как занималась домашними делами в квартире моих приемных родителей. Мне уже стало казаться, что я привыкла к этому убежищу и хотя бы частично приняла то, что со мной произошло. Но мне до безумия не хватало моих близких, и мысль, что я не смогу вернуться в свое время, пугала. Вонзалась в сознание острыми иглами и терзала его. Настроение мгновенно полетело к черту. И когда Райт вернулся, я даже не посмотрела на него. Продолжала лежать на кровати и неотрывно скользить взглядом по экрану планшета. В этот момент вычитывала статьи про перемещение во времени, но все они были смешными и нелепыми. С таким же успехом я могла почитать про снежного человека. Пролистнув статью, я краем глаза заметила, что Райт осматривал комнату, но не стала на этом акцентировать внимание. Вместо этого продолжила читать. «Ты убрала тут?» Райт не спрашивал. Утверждал, продолжая осматривать свою спальню. «Не нравится?» Спросила, еще немного пролистнув страницу статьи вниз. «Ужас! Что за чушь тут написано?» Сомневаясь, что она могла помочь мне вернуться в мое время. «Непривычно». Я почувствовала, что Райт подошел ближе и положил что-то на кровать рядом со мной. Я подняла туда взгляд и увидела, что это была деревянная коробочка с шоколадными конфетами внутри. «Это мне?» — спросила, приподняв бровь. «Не хочешь?» Я немного замялась. Внутри меня так и порывалось сказать «не хочу», а все потому, что я привыкла сопротивляться Мацу. Более того, я желала это делать, ведь так же, как он не признавал меня своей истиной, я также не признавала его. Но, кинув долгий взгляд на конфеты, все же шумно выдохнула и притянула коробочку к себе. «Хочу», — сказала, разворачивая одну из конфет и сразу откусывая кусочек. «Черт, как же это было вкусно! У меня чуть глаза не закатились от удовольствия». Было видно, что эти сладости не дешевые. Это можно было понять даже по упаковке. У нас на крайних районах такое не продавалось, только в центре. Конечно. Те, кто ездил туда на работу, мог зайти в магазин и приобрести нечто подобное. Но отнюдь не у многих возникало желание тратить на сладости чуть ли не половину зарплаты. Я уже поняла, что это время было еще более тяжелым, чем мое. Поэтому тут эти конфеты стоило ценить еще больше. Но сейчас для меня была важна не их цена. На душе было настолько паршиво, что хотелось просто взять и опустить руки. Но этот жест со стороны Райта немного оживил. Черт, я была бы рада даже самой дешевой и крошечной шоколадке. Главное, внимание, что-то доброе. Вот только это так не похоже на Матса, не в его характере. «Ты ведешь себя странно. Сегодня утром пирожные, сейчас конфеты», сказала, нахмурившись, но есть сладости не перестала. Уже разворачивала третий шоколадный шарик. «Зачем все это? Хочешь меня откормить? Считаешь плоской доской, да?» Райт приподнял бровь, но ничего не ответил. Пошел в ванную комнату, и уже вскоре послышался звук льющейся воды. Когда Матс вышел и подошел к шкафу, осматривая полки, я, несмотря на то, что до сих пор хмурилась, отложила планшет в сторону и, держа в руках конфеты, подошла к нему. «Вот тут лежат твои футболки. Это полка для более теплых кофт. Некоторые толстовки, которые мнутся, я повесила в шкаф». Я переживала очередную конфету и продолжила. «Все остальное тоже разложено по полкам. Футболки отстирались и уже лежат тут. Я их погладить хотела, так как ненавижу, когда на ткани остаются помятости от сушилки. Но утюга нет. Купишь мне его?» — спросила, обернувшись к Райту. Заметила, что он все еще молча рассматривал полки. «Зачем тебе это?» — спросил он, наконец-то разрывая тишину. «Что?» – непонимающе переспросила. Заодно съела еще одну конфету. «Какие же они вкусные!» «Зачем убираешь? Стираешь и все раскладываешь? А ты зачем даришь мне пирожные и конфеты?» Мы с Матсом нахмурились, но он не ответил на мой вопрос, а я не ответила на его. Несколько бесконечно долгих секунд мы смотрели друг на друга, но потом я шумно выдохнула и отвернулась, после чего пошла к кровати. Буквально упала на нее, притягивая к себе планшет и оставшиеся сладости. До жути устала, поэтому предпочла дать ногам отдохнуть. Да и хоть я этого и не желала признавать, но вся эта ситуация почему-то до невозможности смущала. Я продолжала в сети листать статьи, делая вид, что все мое внимание сосредоточено только на них. Хотя против воли, то и дело украдкой посматривала на Матса. Он еще какое-то время занимался своими делами. В дверь то и дело кто-то стучал, но Райт каждый раз выходил в коридор. В спальню он никого не пускал. Когда уже была глубокая ночь, я переоделась в футболку Матса, которую ранее отобрала у него. После этого легла спать. Сама не заметила того, как заснула, но, почувствовав на себе руки Райта, медленно и сонно открыла глаза. В полумраке увидела силуэт Матса, нависающего надо мной, и, кажется, некоторое время он просто рассматривал меня, во тьме ночи скользя по лицу взглядом своих звериных глаз. Но через несколько бесконечно долгих секунд оскалился и, задрав футболку, оголил бедра. Он провел шершавой и до предела горячей ладонью по ноге и сжал мою попу, после чего губами коснулся шеи. Поцелуй короткий, но с первых же мгновений в нем было нечто порочное и дикое, веющее жаждой и постепенно перерастающее в безумие. Стоило губам Райта спуститься ниже, а рукам подняться к груди, как казалось, каждая частичка тела мгновенно загорелась, и внизу живота начала ныть. А ведь я не должна все это испытывать. Не к Матсу. Я даже была рада тому, что сегодня настолько сильно устала, что внешне толком никак не реагировала на Райта. Хоть и внутренне все горело миллиардом огоньков. Матс прекрасно ощутил, что я просто лежала пластом, и, отстранившись, посмотрел на меня. «И что это?» «Я устала. Целый день убирала». Буркнула, после чего закрыла глаза и расслабилась, показывая, что Райт мог делать все, что он хотел, лишь бы побыстрее закончил и, наконец-то, дал мне поспать. Я уже сейчас была на грани того, чтобы отключиться. Райт наклонился и оставил на моей шее еще пару поцелуев. Ощутила, что он рыкнул и, кажется, еще некоторое время неотрывно смотрел на меня. Но в итоге лег рядом и просто притянул к себе. «Что ты делаешь?» — спросила, сонно открыв глаза. «Спи». Он наклонился к моей шее и начал делать глубокие вдохи носом. Прижимал к себе и жадно обнюхивал. Я хотела сказать, что навряд ли в таком положении смогу заснуть, но глаза опять начали закрываться. Уже вскоре заснула. Вот только даже сквозь сон чувствовала, как Райт все так же держал в своих руках и продолжал обнюхивать.